выхода. Но выходил дед, оказавшись на пенсии, редко, разве что в соседний магазин за бескозыркой, на почту, куда до востребования приходил его любимый журнал «Техника молодежи», или к единственному еще фронтовому другу вспомнить прошлое. Из родного проектного института неуживчивого, вечно качавшего права деда, ушли, как только он достиг пенсионного возраста. Оказавшись неудел, дед и вовсе задурил. Днем спал, вечером начинал пить горькую, а ночью конструировал из подручных материалов летающую тарелку. В том, что это была именно летающая тарелка, Тамара не сомневалась, помня, как давним летом, щуря глаз на холмы в поле, через которые они ходили от станции к даче, и что-то в уме прикидывая, дед обронил: «Эх, площадка пропадает! Сюда бы инопланетян в тарелочке! Я бы заскочил хоть на подножку! Да отседа!» Стук молотка и грохот постоянно рушившихся конструкций мешали спать не только Тамаре с бабкой, но и совершенно бесконфликтным жильцам второго этажа. По вечерам строго после 11 приходил маленький мужчина, робко просил, если можно быть потише, и заканчивал неизменной фразой: «Понимаете, Левушка кандидатскую пишет, ему ночью отдыхать надо». Особое неудобство представлял тот факт, что с нижним соседом бабка 20 лет проработала на одном предприятии, конденсаторном заводе. Он в плановом отделе, она в цеху, измерителем электрических приборов. Бабка, понимающе закатывала глаза, мотала головой на дверь и стучала костяшками пальцев по своему лбу. На следующую за визитом соседа бабкину ругань дед моментально вскипал. «Мешаю? Тебе с Тамаркой, что ли, мешаю? Невелики, господа, потерпите. Этим средством передвижения, что ли, мешаю? Так кто их тут держит?» И дед ударял молотком в пол, совершенно забыв, что переменой места жительства озабочен в первую очередь он сам. Однажды бабка не выдержала. Нашла знакомого с пикапом, и пока дед отсыпался после ночных трудов, побросала в кузов весь его инструмент, очередную хитрую конструкцию из проволоки, разнокалиберных досок и фрагментов солдатской плащ-палатки, подшивку техника молодежи за последние пару лет, да кое-что насильное. Все это было переправлено на дачу, даром что середина осени. Решение свою бабка обосновала. Дом, слава богу, бревенчатый, нищетовой какой-нибудь, трещины в печи летом замазали, электричество гаснет редко, телевизор хоть и черно-белый, но работает, до станции с магазином и почтой рукой подать 3 километра, не больше. Проспавшись, дед грозно обвел глазами пустую комнату и спросил, где памятник. В ответ на шипящее бабкино «памятнику Пушкина» дед плюнул на вымытый пол и тем же вечером отправился вслед за своим скарбом. Городскую квартиру с домочадцами он оставил без всякого сожаления. Приезжал дважды в месяц, привозил пакет с грязным бельем, мылся в ванной, забирал пенсию, очередной номер любимого журнала, и отбывал во свояси, не сказав слова ни жене, ни внучке. Из его телефонных разговоров со старым фронтовым товарищем Тамара уловила, что водка вчера не пилась, так пришлось ее как колбасу есть, и что давно уж не встает, но ничего, в крематории от жары встанет. Как-то из коридора донеслись всхлипывания. Тихонько подойдя к двери, Тамара услышала, как дед, прикрыв ладонью телефонную трубку, повторяет: «Нет, ну ты ответь, ответь! Но почему они не поют, что мы пели?» И в конце февраля позвонили из милиции и сказали, что дед замерз насмерть. Кто-то из местных увидел его в поле сидящим возле странного конусообразного сооружения. Вскрытие показало, что в крови деда алкоголя было больше, чем красных кровяных телец. Тихо матерясь, бабка перенесла предварительно разобранную конструкцию на участок. Уже весной Тамара обнаружила приспособленный для компостной ямы кусок дедовой плащ-палатки. С краю можно было прочитать расплывшуюся от дождей надпись фиолетовыми чернилами «Летающая тарелка. Прощание славянки».